Миссия «Секретная комната 505», ТСС 2/02. Понедельник, 19 июня. ОБС. Один пластиковый нос, один костюм Шерлока Холмса, одна шляпа с полями из коллекции старьевщика. 13.17. Миттельхаузен, школа Шнитлиха. Какое ужасное здание школы! Просто не верится! Кто же будет добровольно зубрить уроки в такой хибаре? Да здесь любая свежая мысль губится на корню. Только не падать духом. Макс выручит. Что за чудесный парень этот Максимилиан Цак? Похоже, он снова сыграл нам на руку, даже не зная об этом. Итак, для реализации моего плана все готово. Мы как следует раскрасим здание школы. Вот и девятся, ребята. Приступаем к борьбе со скукой. Выйду на связь, когда миссия начнется. С уважением, инспектор РР. Наказание длиной в учебный год. Макс с восторгом глядел на Фриду. У госпожи Пенне дрожала нижняя губа. Кто-то захихикал. Учительница молниеносно вскинула голову. «Сейчас же прекратите! Ненавижу смех! Правило номер один. В школе ни в коем случае не разрешается смеяться!» — крикнула она и, раскрасневшись от ярости, быстро зашагала прочь. Дети испуганно отпрянули. Макс вздохнул. «Ой-ой, никогда еще госпожа Пенне так не сердилась, но она никогда и не веселилась. По сути, она не проявляла никаких эмоций, ни грусти, ни радости». Промчавшись мимо Фриды и остальных ребят, госпожа Пенне направилась прямиком к выходу из спортзала и, не проронив больше ни слова, выскочила на улицу. Вращающаяся дверь с табличкой «Бегать запрещено» качалась взад-вперед. В зале наступила тревожная тишина. Первой не выдержала Сузи. Она плюхнулась на спортивный мат и спросила. «И что, теперь нас всех накажут?» Эленора выглянула из-за своей редкой челки, скосив глаза. «Ясное дело. Спасибо Максу», — тоскливым голосом подтвердила она и села на скамью запасных. «Я сейчас расплачусь», — объявила Сузи. «Макс!» «Ты нанес ущерб школьному имуществу», — заявил Карл. «Это наказуемо». Но Макс ничего не слышал. Его внимание было приковано к отверстию в стене. От стены продолжали отваливаться маленькие обломки штукатурки. Пол в спортзале покрылся тонким слоем пыли. Макс перешагнул через груду руин на полу, размышляя о том, что же может находиться по ту сторону стены. «Школьная столовая?» Холл, кабинет химии. Школа Шнитлиха была так замысловато устроена, что в ее коридорах не мудрено было заблудиться. Остановившись, Макс принюхался. Ну и дела. Из дыры шел тот же противный запах, как и от пола в спортзале. Хотя нет, еще противнее, совершенно отвратительный. Пытаясь не дышать глубоко, Макс зашагал к дыре. Когда он приблизился к стене, неожиданно рядом с ним вырос Паскаль. «Если уж мне пришлось оставаться из-за тебя после уроков, я хочу хотя бы знать, что там». «Классно! Конечно, идем!» — с восторгом воскликнул Макс, но тут на него снова набросились. «Не думаю, что это разрешено!» Между Максом с Паскалем и дырой в стене нарисовался Карл. Макс вздохнул. «Ничего нельзя, ни капли веселья. Именно сейчас, когда день обещал стать таким интересным, и того хуже, не успел Карл появиться, как все остальные ученики тут же окружили дыру. Одна только Фрида стояла посередине спортзала и энергично жестикулировала». Макс в недоумении покачал головой и, шагнув мимо Карла, полез в дыру. «А это не опасно?» — уточнила Сузи, вытянув свою и без того длинную, как у жирафа, шею, чтобы выглянуть из-за плеча Карла. «Опасно. Может произойти обвал?» — откликнулся Карл. Фрида замахала руками еще сильнее, указывая на дверь. Наконец до ушей Макса долетели голоса. Это были госпожа Пенне и господин Шнитлих. Он едва успел выбраться из дыры, как дверь спортзала распахнулась. На пороге стоял директор Шнитлих. Ребята вздрогнули и застыли среди обломков штукатурки. Господин Шнитлих, окинув взглядом зал, оценил обстановку, и глаза его превратились в два гигантских шара. Могли ли глазные яблоки выпасть из орбит? Этого Макс точно не знал. «Ни шагу вперед! Сейчас же отойдите оттуда!» — закричал директор школы, совершенно потеряв самообладание. Вдруг Максу показалось, что ему это снится. Директор побежал к детям. Он действительно бежал бегом. Неужели директор Шнитлих нарушает собственные правила? Госпожа Пенне, ломая руки, застыла под табличкой «Бегать запрещено». У разволновавшегося директора Шнитлиха из брюк местами выбилась рубашка. Пошатываясь, он остановился прямо перед Максом. «Это наверняка ваших рук дело, цак!» — заорал он так, что со стены снова посыпалась штукатурка. Макс был ошарашен. К обращению на «вы» он привык. Директор Шнитлих был убежден, что его ученики — маленькие взрослые. Он просто-напросто не умел обращаться с детьми. Но никогда прежде директор не терял самообладание до такой степени. Даже тогда, когда Макс и Фрида, возвращаясь из поездки с классом и съезжая с горки на санках из полиэтиленовых пакетов, сбили его с ног. Читайте об этом в первой книге «Самой нескучной школы в мире. Поездка с классом». «Я желаю знать, кто стоит за всем этим!» Директор переводил гневный взгляд с одного ученика на другого. Непослушная прядка волос упала ему на лоб. Макс зажмурился. Как-то странно сегодня у директора зачесаны волосы. Все в зале затаили дыхание. Внезапно директор схватил за руку Фриду. «Фройляйн Гератволь, вот вы отличная ученица и умная девочка. Скажите-ка мне, кто в ответе за произошедшее?» — спросил директор, указывая на стену. На секунду Фрида отпрянула, но потом горделиво расправила плечи и громко заявила. «Как я уже пояснила госпоже Пенне, это сделал мяч». Макс свистнул сквозь зубы. «С ума сойти! Задавака не задавака, но Фрида девчонка что надо». Директор сжал руки в кулаки. «Ну ладно». В его взгляде, обращенном к классу, сквозило порицание. «Фройляйн Гератволь! Или вы сейчас же, не сходя с этого места, говорите мне, кто это сделал, или я оставлю после уроков весь класс, и не на один день, а до следующего учебного года, и виноваты в этом будете только вы! Надеюсь, вам все ясно!» — срывающимся голосом закончил директор. Карл поднял руку, но директор Шнитлих отмахнулся от него. «Я желаю услышать это от Фройляйн Гератволь! Она пришла в нашу школу недавно и должна научиться вести себя по-взрослому или отбывать наказание за свои проступки». Директор посмотрел на Фриду строгим взглядом. «Итак, что вы решили? Оставим весь класс после уроков или назовете имя преступника?» Фрида упрямо сжала губы. Это было чересчур. С Макса было довольно. Неважно, останется он после уроков или нет, он сейчас признается. В конце концов, он не собирался рушить стену. В прошлом году с внешней стены здания тоже отвалился большой кусок штукатурки. Виноватой оказалась девочка из 4 класса. Ее велосипед упал и ударился о стену. Родители потом пытались собрать деньги на ремонт школы, но директор Шнитлих твердил что-то о памятнике архитектуры и ничего не предпринял. Школа Шнитлиха разваливалась, рассыпалась на кусочки, но это никого не волновало. Почему же новое происшествие так вывело директора из себя? Из коридора донесся шум. «Сюда сейчас нельзя!» — послышался хриплый голос завхоза Трауфа. Каждый раз, когда Трауфа заговаривал, что, впрочем, случалось очень редко, Макса одолевало неудержимое желание угостить его леденцом для горла. Но он этого никогда не делал. Господин Трауфе конфисковал бы леденец и положил его туда, где хранились горы сладостей, которые он ежедневно отбирал у учеников. «Как бы не так!» — ответил другой голос. Дверь с силой распахнулась и ударилась о стоявшую за ней гимнастическую скамейку, отчего раздался приглушенный гул. Госпожа Пенне в последнюю секунду с несвойственной ей прыткостью перескочила на другую сторону. В зал вошел длинный худощавый мужчина, похожий на секретного агента. Шляпа его была надвинута на лицо. У Макса перехватило дыхание. «Опять он!» Инспектор таинственного ОБС, странного ведомства, о существовании которого на самом деле никто не знал. Макс так и не понял, что он за человек. С одной стороны, именно инспектор отправил класс в эту мегагениальную поездку. С другой стороны, он, видимо, был все-таки заодно с директором Шнитлихом. Логично, ведь он представлял ведомство, а ведомством обычно не до детей. «Инспектор Руди Румпус, к вашим услугам!» — отрапортовал мужчина. Тяжело дыша, за ним семенил завхоз Трауфа. «Господин директор, мне очень жаль. Я пытался остановить его, но...» Тут завхоз закашлялся. Однако на него никто не обращал внимания. Все взгляды были прикованы к инспектору. «Кажется, я снова подоспел вовремя», — заметил инспектор. Из-под широкой полы его шляпы выглядывал только кончик носа. Нос был не настоящий, это Макс уже знал. Черные волосы, торчавшие отдельными прядями из-под шляпы и над воротником, тоже были ненатуральные. Макс, хоть убей, не знал, к чему весь этот маскарад. «Насколько серьезно положение дел, господин директор?» — спросил инспектор. Директор вытер пот со лба. Макс по-прежнему не мог отвести взгляда от вытаращенных глаз господина Шнитлиха. «Если так пойдет дальше, они все-таки выпадут из орбит». «Все не так, как кажется, господин инспектор», — пролепетал директор. «На самом деле я держу ситуацию...» Он вытер влажные руки о брюки. «Ситуация критическая, но я держу все под контролем». Инспектор молчал. Господин директор решил взять инициативу в свои руки. «Как я уже объявил», — обратился он к классу, — «все остаются после уроков». «И никаких условных сроков», — выпалил он. «Задание по математике и... будете решать задачи. Начнем завтра же. И так до вечера. Я сейчас же оповещу ваших родителей». Инспектор указал на дыру в стене. «А что вы намерены предпринять по этому поводу, господин директор?» «Я... господин Трауфе, нужно срочно огородить дыру до тех пор, пока я...» Тут инспектор перебил директора Шнитлиха. «Позвольте внести предложение, господин директор. Лучше поручите это дело специалисту. Я вызову команду специального назначения. Она отцепит место преступления и незамедлительно начнет необходимое расследование. Здание требует зачистки без каких-либо отговорок». Цвет кожи господина Шнитлиха моментально сменился с красного, как кетчуп, на чечевично-зеленый. «Но, господин инспектор, как это понимать? Расследование дыры — это недопустимо! Ни в коем...» Инспектор с сожалением покачал головой. «Это обязательная процедура, и необходимо будет обследовать здание всей школы на предмет повреждений». Вдалеке школьный звонок возвестил об окончании учебного дня. Инспектор хлопнул в ладоши. «Ну что же, тогда мы все выяснили. И еще. Раз ученики остаются после уроков, они нам как раз помогут». «Что-что?» Макс тихонько чертыхнулся. «Эксплуатация детского труда!» Так он и знал. «Этому типу доверять нельзя!» Еще несколько учеников что-то недовольно пробурчали себе под нос, однако громко возразить никто не осмелился. Инспектор Румпус постучал по шляпе. «Поспешишь, людей насмешишь. Мне пора». С этими словами он исчез так же быстро, как и появился.